ответвлением, поднял молот и ждал. Дракон вряд ли сможет затормозить вовремя. Надо попасть с первого удара. Здесь наверняка водилось много животных, если такая туша могла себя прокормить. Однако вход был загражден. Как животные проникли сюда? Вероятно, проникать было и не надо. Хтон лишь недавно закрыл этот участок, в последние дней 20, и поймал достаточный запас мелких животных, по крайней мере, до Рагнарёка. Знал ли дракон, что когда война между смертью и жизнью закончится, он сам будет погублен? «Дурак!» — подначил его Орло. Дракон показался теперь в поле зрения, вдали бесконечного туннеля. Его огромные глаза сверкали, испуская свет вдобавок к свечению плесени. Словно могучий экспресс из ДЗЛ, он на всех парах несся на них, двигаясь настолько быстро, что воздух перед ним сжимался, и у Орло заложило уши. «Экспресс из ДЗЛ», — мельком подумал он. «На поезд любой я сяду, неважно, куда он идет». Давным-давно умершая поэтесса не села бы на этот поезд. Орло оставался в прежнем положении. Его взгляд встретился с жуткими глазами дракона. Орло собрал запас всех своих сил, физических и душевных, зная, что у него всего одна возможность. Он стоял незыблемо, словно его ноги проломили камень, чтобы внедриться в сердцевину планеты. Если бы ему удалось нанести искусный удар. Образ наживка пропал. Несущееся чудовище запнулось, неспособное сориентироваться на добычу. Лучи из глаз шарили по сторонам, пытаясь поймать то, что потерял разум. Через минуту этот рыскающий свет зальет Орло и Ксеста, выставит их на показ и обречет, не дав возможности сопротивляться. Только следуя по курсу, нацеленный на что-то другое, дракон мог быть уязвимым для неожиданного удара Орло. Будучи настороже, он явится во всеоружии. Ксест, испугавшись, стер картинку с камнетеской. Орло отпрянул назад, скрылся из виду, в то время как порыв ветра от разочарованного дракона вытолкнул воздух в пробитое им отверстие. Разъяренный трусливым поступком своего соратника, Орло со всей силы замахнулся на Ксеста молотом. Удар ему удался. Ксеста разнесло вдребезги, словно от взрыва. 8 ног разлетелись во все стороны, а тело сдулось, как проколотый воздушный шарик. Когда дракон исчез в туннеле, Орло засосало вслед за ним. Он инстинктивно вытянул руки и схватился за торчавший на поверхности камень. Воздух завывал в проломе стены позади него, разнося обрывки Ксеста, словно опавшие листья. Теперь возникли угрызения совести. «Прости!» — крикнул Орло вслед ветру. Но было, конечно, слишком поздно. Обломок Ксеста ударил ему в спину и упал на землю. Орло поднял его и... О чудо! Тот уже преобразовывался в миниатюрного Ксеста. Он поднес его к лицу, и в мозгу у Орло возник маленький телепатический образ. Это было зрелище тысячи ксестов, которые кишели в пещерах и разыскивали тайны Хтона. Невозможно было их остановить, поскольку они были слишком малы, слишком чужды опыту неорганического разума.